это неистребимая мерзость. В последней четверти XII века центром еретических движений становится Южная Франция, где города высвободились из-под феодальной зависимости еще в прошлом столетии. В Лангедоке, указывает Карл Маркс, держались остатки римских городских прав и муниципального управления. Как раз города, пострадавшие потом всего больше от жестокого преследования еретиков, здесь не были так разъединены, как немецкие и итальянские, и не так были отрезаны от деревни. Они были также защищены от сеньоров. Даже в Тулузе резиденции могущественного графа управляли независимый магистрат и свободный комитет горожан. В таком цветущем состоянии была Южная Франция от Альп до Пиренеев. Архив Маркса и Энгельса, том 5, страницы 232-233. Примечание редакции. Именно в городах этой обетованной земли получили наибольшее распространение различные еретические учения, в первую очередь учения каторов, на подавление которых официальная церковь мобилизовала все свои могущественные силы. Термин «каторы» появляется в первой половине XI века. Вскоре он становится синонимом еретика вообще. Обучение каторов сдостоверело создано дьяволом, в нем, как в темнице, заключена душа, творение Бога. Сондерберг, La Religion des Cathars, Упсала, 1945 год, страницы 37-44, примечание редакции. Каторы считали, что все зло на земле, всякого рода притеснения, несправедливости, социальное неравенство вызвано дьяволом. А так как церковь оправдывала господствующий несправедливый строй, то она являлась пособницей и соучастницей преступлений князя преисподней. Каторы делились на наставников, совершенных, и просто верующих. Первые должны были являть собой пример евангельских добродетелей. Они отрицали частную собственность, не признавали церковной обрядности, культа и иерархии, выступали за строгое соблюдение обета целомудрия. Праведный образ жизни совершенных, контрастирующий с разнузданными нравами, страстью к обогащению, свойственными церковникам, был лучшей формой наглядной агитации в пользу нового вероучения. Новая ересь, возрождавшая на практике идеалы первоначального христианства, привлекала городских плебеев и крестьян, искавших избавления от непосильных феодальных повинностей. Каторы обязывались не убивать, не лгать, воздерживаться от клятв. При посвящении они давали еще одно важное обязательство – не отрекаться от своей веры из страха воды, огня или любого другого вида наказания. Попав в руки своих противников, они мужественно отстаивали свои взгляды и спокойно всходили на костер. Рядовым каторам, верующим, было дозволено пользоваться мирскими благами, сохранять семью и собственность, однако спастись, обрести Царство Небесное они могли лишь перейдя в разряд совершенных. Для этого совершенные совершали обряд утешения, консоломентум, над верующими. Совершенных даже в период наибольшего влияния каторов насчитывалось всего около 4000 человек. Но это были подлинные вожаки, фанатики, оказывавшие огромное влияние на своих последователей. Когда началась борьба с каторами, церковники с особым ожесточением преследовали совершенных, уничтожение которых лишало рядовых каторов утешения, а значит и спасения. Наряду с каторами большое распространение во Франции, Швейцарии, Италии получило вальденское учение, основателем каторы. Шеннон, цитируемое произведение, страница 24, примечание редакции. Еще Бернар Клервозский настойчиво ратовал за физическое истребление непокорных еретиков при помощи светской власти. По Бернару церкви следует отыскивать и изобличать еретиков – а по ее указанию светской власти их уничтожать. Если светская власть повинуется велениям церкви по борьбе с еретиками, то она тем самым признает над собой главенство церкви и папского престола. Требуя от светской власти преследовать еретиков, Бернар одновременно отстаивал право папского престола владеть обоими мечами, духовным и материальным. Хотя папа уступает второй из них светской власти, он, по словам Бернара, сохраняет за собой право использовать его там и тогда, где и когда сочтет это нужным. Сидорова, очерки по истории ранней городской культуры во Франции, Москва, 1953 год, страница 135, примечание редакции.